фрейлина. Лёля, ну сколько можно говорить? Все кончено, все кончено! Рявкнул он на ухо. Зачем? Она не глухая. Она просто не в состоянии понять, как это возможно, чтобы все вдруг закончилось. Ведь так хорошо было, так удобно, так не нужно больше сюда приходить. Понятно? Своей боишься? У Ливчика вдруг лопнула бретелька, и от обиды Лёля едва не разревелась. Унизительно-то как! Она красиво бы ушла, а перед этим медленно оделась, медленно поднялась и медленно с наслаждением врезала по этой самодовольной роже. А тут раз и бретелька. Теперь либо узелком завязывать, либо отдирать, чтобы не свисала по спине, либо вообще лифчик снимать. И куда? В сумочку не влезет. Лёля, ну не устраивай ты сцен. С самого начала все ясно было. Кому ясно? Ему? Урод, тварь, скотина! Ну, сама подумай, ты замужняя женщина, и семья у тебя хорошая, Шурик тебя любит. Шурик — мокрица, и любит ее только потому, что без нее не выживет. А этот врет нарочно, чтобы поскорее от нее отделаться. Проглотить обиду, улыбнуться и спросить. Ты на ужин придешь? Шурик решил вот устроить. Обещал какое-то мясо по особому рецепту. У него все по особому рецепту. Гаденыш наклонился и, подобрав с пола юбку, подал. Лёля, я не хотел бы выглядеть мерзавцем, но тебе надо поспешить. Шурик скоро вернется. «Да и мне пора. Куда это, интересно, он собрался? К своей? Так она только через 3 часа освободится. Значит, у него другие планы. Новенькая?» Лёля рассмеялась. «Ну, конечно, следовало бы догадаться. Лакомая девочка в кружевах и кудряшках, наивная ромашка против подвядшей лилии. Знаешь, а ты прав. С самого начала это было бесперспективно. Нужное слово нашлось не сразу. Ну, на ужин приходи. Шурик его ради девочки затеял. Ну, той, которая из 3-й квартиры. Ну, понимаешь, чтобы познакомить со всеми. Выражение его лица не изменилось. Сволочь, красивая сволочь, умная сволочь, мертвая сволочь. Лёля еще не знала, как, но внезапное решение разом уняло боль и обиду. Никто не смеет так с ней поступать. «Тогда, верно, стоит прийти». Он небрежно коснулся щеки губами. Прощальный поцелуй с запахом мяты и вежливое. «Тем паче ты пригласила. Когда я мог тебе отказать?» «И спасибо, милая. Ты просто чудо, а ты труп». «Ты тоже», — ответил Лёля вместе с Ливчиком, пряча в сумочку склянку. Она не знала, что внутри. Она лишь надеялась на везение.